Мильх. Он позвонил мне и начал говорить, но первых раз я не поняла. Он был пьян? Он теперь всегда пьян, то есть всегда был пьян весь последний год, но вчера утром это было что-то другое. Я все поняла. Да, я все поняла. Я просила его подождать меня, говорила, что сейчас к нему приеду. Плачет. Что именно он говорил вам по телефону? Что вы слышали? Я слышала, что он на пределе, что он плачет. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить его слова. Что он вам говорил? Он говорил, что больше не может все это выносить. Он сказал: «Прощай, Миди, молись за меня хоть ты». Он сказал, что оставил записку Герингу. Он сказал: «Я не могу больше, не могу. Они все погубят, эти жиды, а Геринг – старый осел». Он так сказал, кажется. «Пожалуйста, фрау, продолжайте. Что-то еще?» «Нет, он только повторял, что больше не может». «Он называл еще имена?» «Нет, но когда я приехала, в записке...» «Ее содержание нам известно. Что-то еще он вам говорил?» «Нет». Копия стенограммы от 16.11.1941 года была передана из гестапо лично Герингу и, таким образом, счастью архива Министерства авиации попала в материалы Нюрнбергского процесса. Это расшифровка стенограммы части беседы, вернее, допроса любовницы генерал-полковника, начальника технического управления Министерства авиации Эрнста Удета, совершившего самоубийство у себя дома в Берлине 15 ноября 1941 года. Предсмертной записки, которую он оставил своему непосредственному начальнику и близкому другу Герману Герингу, эти жиды названы по именам. Генерал-майор Карл Август фон Габленс, начальник управления снабжения Люфтваффе и генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх. Удит упрекает Геринга в том, что тот чересчур доверился Мильху и позволил ему и Габленсу сесть себе на шею. Эрнст Удит, легендарный ас Первой мировой войны, хорошо известный даже в Америке по голливудским боевикам, в которых он исполнял рискованные трюки, был очень популярен в Германии, и немцам было объявлено, что национальный герой погиб, испытывая новый самолет. На его похоронах Геринг рыдал в голос, но чуть позже, продолжая лить слезы, говорил открыто и при многих свидетелях, что его незабвенный дорогой друг Эрнст практически развалил всю программу развития Люфтваффе. Именно он ответственен за огромные потери в битве за Англию. Эта коллизия в немецких военно-воздушных силах хорошо известна историкам. Провал двух проектов Удита Хе-177, Хенкель-177 и особенно Ме-210, Мессершмитт-210, был не только крахом его карьеры, но и катастрофой для военно-воздушных сил Германии. Уже в начале 1940 года технические проблемы в ведомстве Геринга обострились до предела. Самолеты падали, разваливались в воздухе. Только при испытании Хе-177 разбилось 60 экипажей. Миллионы марок буквально сгорали в воздухе, все графики производства новых самолетов нарушались. Гитлер устраивал разносы Герингу. Тот орал на своего заместителя и друга. Удит огрызался, но ничего не менялось. Удит был отличным летчиком, хорошим другом и обаятельным человеком, но не имел ни технического образования, ни организаторских способностей и очень плохо разбирался в людях. К тому же он был большим любителем женщин и выпивки и часто составлял компанию другому известному сибариту Роберту Лею. Но, не обладая ни волей, ни интеллектом Лея, он при первых же неудачах стал очень быстро скатываться все ниже и в конце концов докатился до тяжелой формы наркомании, что окончательно разрушило его неустойчивую психику. Геринг, Гесс, Лей, летчики Первой мировой, прекрасно видели, что некомпетентность славного парня и их общего друга Эрнста Удита ведет Люфтваффе к катастрофе. После войны Мильх утверждал, что именно Роберт Лейн настоятельно советовал ему крепко взять дело в свои руки, потому что ни Геринг, ни его заместитель Удят ни на что не годны. Один лентяй отрастил пузо и в кабину не влезет, а другой оттуда не вылезает без пустой бутылки. Лей это сказал после показательных испытаний Хе-177. 32-тонной дуры, которой Удит приказал пикировать с углом атаки 60 градусов, и сам же осуществил этот трюк. Лей присутствовал на этом цирковом номере, а после прямо посоветовал Мильху добиваться смещения Удита со всех постов, опираясь также на мнение Гесса и Кессельринга, командующего вторым воздушным флотом. Думаю, Мильху в этом можно верить. Заручившись мощной поддержкой в лице двух ближайших фюреру людей, противовес Борману, которого он считал своим врагом, Мильх с середины 1940 года начал активно действовать, хотя и раньше отнюдь не сидел сложа руки. Очень быстро ему удалось заменить всех столь же незадачливых, как и их шеф-заместителей Удета, и начать серьезную реорганизацию. Он сам открывал и закрывал авиазаводы, распоряжался людскими сырьевыми ресурсами, менял руководящий состав. Началась также и игра нервов. Бывшие друзья, Удат когда-то даже научил Мильха управлять самолетом, сделались смертельными врагами. Мильх работал. Удат пил и опускался все ниже. 14 ноября 1941 года его навестил генерал-майор Плох, его бывший заместитель, которого Мильх отправил на Восточный фронт. Плох долго за бутылкой делился своими впечатлениями об увиденном, о зверствах эсэсовцев, массовых расстрелах на захваченных территориях, о начавшемся планомерном уничтожении евреев. Удат выглядел потрясенным и все время повторял: «Еще и это? Теперь еще и это?» А наутро он позвонил своей любовнице и сказал, что больше не может. Когда она к нему приехала, он уже лежал с пулей в голове, а рядом записка с обвинениями в адрес этих жидов. Мильх действительно был евреем, фельдмаршалом авиации и, пожалуй, самым продуктивным после гибели Веффера деятелем в Люфтваффе. Веффер Вальтер, участник Первой мировой войны, адъютант генерала Людендорфа, затем помощник главнокомандующего фон Секта, считался одним из самых талантливых офицеров генерального штаба, стоял у истоков создания Люфтваффе, в короткие сроки разработал концепцию развития военной авиации, настоял на создании тяжелой бомбардировочной авиации дальнего радиуса действия, всегда стоял в стороне от интриг, пользовался огромным непререкаемым авторитетом в национал-социалистическом руководстве как фактический создатель германских военно-воздушных сил. Погиб в авиакатастрофе около Дрездена. После смерти Веффера его детище, четырехмоторный бомбардировщик дальнего радиуса действия, так и не был запущен в производство, в результате чего Уральский промышленный район СССР оказался вне зоны действия Люфтваффе. Его карьера прекрасно показывает отношение Гитлера, Гесса, Геринга и прочих к чистоте крови и расы там, где речь шла не о пропаганде, а о конкретном деле и личных взаимоотношениях. Геринг, между прочим, за это даже поплатился. Вспомним историю с местью Штрейхера. Эрхард Мильх родился в семье Антона и Клары Мильх, имевших аптеку в городке Гельзенкирхен. О своем детстве он вспоминал как о хорошем времени, хотя его мать ушла от мужа и переехала в Берлин. После окончания школы в 1910 году хорошее время, по-видимому, закончилось, потому что самолюбивый юноша получил первый щелчок по носу. Ему было отказано в зачислении в императорский военно-морской флот по причине его еврейского происхождения. Он все-таки поступил в военную школу и Первую мировую встретил лейтенантом. Служил в разведке и в истребительной авиации, хотя сам тогда еще не летал. В 1918-м поступил в Берлинскую военную академию, но война закончилась поражением. Генеральный штаб и ВВС были упразднены, и Мильх вместе с тысячами кадровых офицеров остался без работы. Геринг после войны тоже был не у дел. Работал в Швеции. Кстати, там женился, уведя свою Карин у шведского офицера. Катал на самолете туристов, поучился немного в Мюнхенском университете. И Удит тоже слонялся без дела, причем по всему свету. Южная Америка, Африка, Арктика, США. Снимался в Голливуде вместе с Лени Рифеншаль. Мильх на их фоне выглядит более целеустремленным. Окончательно выбрав авиацию, он уже с 1922 года начинает работать с профессором Хуго Юнкерсом и через 6 лет становится главным исполнительным директором авиакомпании «Люфтганза». Сотрудничество Юнкерса с Мильхом закончилось для первого печально. – По доносам Мильха, пацифиста Юнкерса в 1935 году объявили государственным преступником, а не успели судить только потому, что он вовремя умер. Мильх всегда прекрасно ориентировался в складывающейся ситуации и, как он сам говорил, умел держать нос по ветру. Как исполнительный директор он еще в конце 20-х годов начал оказывать услуги видным нацистам. Гитлеру подарил отличный самолет, а Герингу каждый месяц переводил по 1000 марок из фонда компании. И в 1933 году сразу стал его заместителем и имперским секретарем по авиации. Люфтваффе тогда еще были тайной для всего мира, но чины там уже раздавались, и Мильх хватал их на лету.